Но мы есть, и мы знаем об этом. Любовь пахнет деревом и смолой, теплым телом и корой. Любовь не знает границ между тобой и мной. Пробирается внутрь, в самую плоть, к древесным сокам, хлещет через край, смешивая потоки, вбирает цвет крови и, бабах, оглушительно взрывается. Поздней октябрьской ночью, в густой дубовой листве под луной. Любовь хочет все изменить, хочет точно знать, что теперь все не так, как прежде, потому что мы поселились друг у друга в снах. Мы есть, даже если никто нас не видит, даже если никто в нас не верит, потому что ты в моей чаше, а я в твоей. Эти чаши ждали целую вечность, когда их наполнят. Существовать дальше. На следующее утро мы проснулись поздно. Так поздно, что было вовсе уже и не утро. Огонь в буржуйке погас, и мы очень долго не могли решиться вылезти из своих свертков. Мы лежали, а наши ладони путешествовали. Было так приятно скользить ладонями по худым плечам Ругера вдоль длиннющего позвоночника до самого последнего позвонка. Я осторожно трогала его, копчик, из которого и не думал расти хвост. «Где ежик?» — спросила я, вспомнив, что давно не видела его. Он стал беспокоиться, я посадил его в рюкзак и спустился вниз. «Может быть, у него есть семья, которая его ждет?» «Зимой ежи должны спать», — пробормотала я. «До холодов ему нужно успеть найти хорошую кучу листьев или что-нибудь такое». Наверное, поэтому он и спешил прочь. Его пальцы осторожно гладили меня от макушки до самых пяток. Кончик его носа на мгновение замер у моего пупка. Мне было щекотно от его дыхания, а когда я засмеялась, стало совсем горячо. Чуть дальше в парке было летнее кафе. К этому времени оно уже, разумеется, закрылось, но Ругер привел меня туда. Под досками веранды был спрятан ключ от подвальной двери. Я стояла в нерешительности. Что нам здесь делать? Примем душ, почистим зубы. Можешь взять мою щетку, а потом позавтракаем. Но это же не твой дом. Нет. Но я знаком с владельцем. Думаешь, иначе я ходил бы сюда? То есть, если нас заметят, это не будет считаться взломом? Никто нас не заметит. Но вдруг? Это не взлом, мы просто пришли в гости. Вдоль стен стояли мешки с пустыми бутылками из-под лимонада, но Ругер привычным движением нащупал выключатель лампы, а потом включил электробойлер. При звуке воды, бегущей по трубам, его лицо озарила улыбка. Он взял меня за руку и открыл дверь в самом конце подвала. Там была душевая, туалет и умывальник. В углу стояла банка с кистями, на которых виднелись следы зеленой краски. Я помогал им красить этот домишко летом. Нравится цвет? Я улыбнулась. Но, разумеется, в какой же еще цвет Ругер мог покрасить дом, если не в цвет деревьев и травы? Зеленый снаружи и внутри. Он достал из морозильника несколько булочек и поднялся по лестнице. «Я приготовлю небольшой завтрак. Можешь принять душ первый». Я разделась и задернула шторку душевой. На ней были красные рыбы и желтые морские звезды. Я потрогала воду. Сначала она казалась чуть ржавой, но потом посветлела. Я снова закрыла кран, чтобы вода еще немного согрелась, и посмотрела в зеркало над умывальником. Я разглядывала свое лицо, словно никогда раньше его не видела. С моими глазами явно что-то произошло. Обычно они напоминали две мутные лужицы неопределенного цвета. Что-то между зеленым и карим. Теперь же они были скорее зелеными, чем карими. Зрачки чернели, как тоннели. Губы тоже переменились. Хотя, что именно с ним произошло, я не могла понять. Во всяком случае, они стали крупнее. В запятнанном зеркале я увидела взгляд Ругера, внезапно возникшего у меня за спиной. Он положил руки мне на плечи и обнял за шею. Я смотрела прямо в отражение его глаз. Дна в них не видно, хоть даже встань на цыпочки. Мы вместе вошли в душевую. Сначала я стеснялась. В домике мы скорее чувствовали, чем видели друг друга. А стоять без одежды в безжалостном свете лампочки — совсем другое дело. Наверное, и Ругер стеснялся. Намыливался он, повернувшись ко мне спиной. Я тоже отвернулась, только протягивала руку за мылом. Но в душевой было тесно, и при любом движении наши тела касались друг друга. Я вздрогнула, когда его попа коснулась моей. Мы засмеялись и от счастья дрожали не только наши ягодицы. Мы, не сговариваясь, повернулись лицом друг к другу, и мыло упало на пол.